Обзор фем или провинций мог бы доставить нам те достоверные и полезные сведения, которые могут быть добыты только правительственную властью, а не сообщать нам сохранившиеся в предании вымыслы об основании городов и злые эпиграммы на порочность их обитателей. Такими сведениями был бы рад воспользоваться историк, но его молчание на этот счет не может быть поставлено ему в упрек, так как ни Лев Философ, ни его сын Константин ничего не говорят о самых интересных предметах, о населенности столицы и провинций, о размере налогов и государственных доходов, о числе подданных и иностранцев, служивших под императорским знаменем. В трактате о публичной администрации мы находим такие же недостатки, но он отличается одним особым достоинством. Если то, что там говорится о древности наций, недостоверно или баснословно, зато география и нравы варварского мира обрисованы с замечательной точностью. Между этими нациями одни франки имели случай, в свою очередь, осмотреть и описать метрополию Востока. Посол Оттона Великого, епископ Кремонский, обрисовал положение, в котором находился Константинополь в половине X столетия. Его слог блестящ, его рассказ полон жизни, его замечания остроумны, и даже предрассудки и страсти Лиутпранда носят на себе оригинальный отпечаток свободы и гения. При помощи этих скудных материалов, частью местного, частью иноземного происхождения, я опишу внешний вид и внутреннее положение Византийской империи, провинции и богатства греков, их гражданское управление и военные силы, их характер и литературу, в 600-летний период времени, от царствования Ираклия до успешного нашествия франков или латинов. После окончательного разделения империи между сыновьями Феодосия, толпы скифских и германских варваров наводнили провинции и уничтожили владычество Древнего Рима. Слабость Константинополя прикрывалась обширностью его владений. Его пределы еще были не нарушены или, по меньшей мере, еще были в целости, а владения Юстиниана – были расширены блестящим приобретением Африки и Италии. Но обладание этими вновь завоеванными странами было временно и непрочно, а оружие сарацинов отторгнуло от Восточной империи почти целую ее половину. Сирия и Египет подпали под власть арабских халифов. А наместники этих халифов вслед за покорением Африки завладели той римской провинцией, из которой образовалась в Испании готская монархия. Острова Средиземного моря не были недоступны для их флотов. И как преданные халифу эмиры, так и те из них, которые не подчинялись его верховной власти, оскорбляли величие императорского трона и императорской столицы, выходя из своих пограничных стоянок, из портов острова Крит и из крепостей Киликии. Провинциям, еще не остававшимся под властью императоров, была дана новая форма, а юрисдикция президентов, консуляров и графов была заменена учреждением фем или военных губернаторств, которая оставалась в силе при преемниках Ираклия и была описана пером коронованного автора. Происхождение 29 фем, из которых 12 находились в Европе и 17 в Азии, покрыто мраком, а этимология их названий или сомнительна, или произвольна. Их границы или не были ясно установлены, или были изменчивы, но некоторые из их названий, кажущихся для нашего слуха особенно странными, происходили от характера и атрибутов тех войск, которые содержались на счет этих провинций и должны были охранять их. Тщеславие греческих монархов жадно хваталось за все, что было похоже на завоевание или напоминало об утраченных владениях. На западном берегу Евфрата была создана новая Месопотамия. Названия Сицилии и ее претор были переведены на узкую полосу земли в Калабрии, а небольшому остатку герцогства Беневентского было дано громкое название Лангобардской фемы. Во время упадка арабского владычества преемники Константина могли удовлетворять свою гордость более солидными приобретениями. Победы Никифора, Иоанна Цимисхия и Василия II воскресили славу римского имени и расширили сферу его владычества. Провинция Киликия, Антиохийская митрополия, острова Крит и Кипр снова признали над собою власть Христа и Цезаря. К владениям константинопольского монарха была присоединена 1/3 Италии. Царство болгарское было разрушено, и последние монархи из Македонской династии распространили свое владычество от устьев Тигра до окрестностей Рима. В XI столетии новые враги и новые невзгоды снова омрачили горизонт. Нормандские удальцы захватили остальную часть итальянских владений, и почти все азиатские ветви были отсечены от римского пня турецкими завоевателями. После этих утрат императоры из дома Комнинов все еще владычествовали от берегов Дуная до Пелопоннеса и от Белграда до Никеи, Трапезунда и извилистого течения Меандра. Их скипетру подчинялись обширные провинции Фракийская, Македонская и Греческая. Вместе с Кипром, Родосом и Критом им принадлежали 50 островов Эгейского или Святого моря, и остатки их империи еще превосходили своими размерами самые большие из европейских государств. Те же императоры могли основательно гордиться тем, что между всеми христианскими монархами они обладали самую обширную столицей, самыми крупными государственными доходами и самым цветущим и самым многолюдным государством. Вместе с упадком и разрушением империи стали приходить в упадок и разрушаться западные города, а по развалинам Рима, по глиняному валу, деревянным лачугам и узким размерам Парижа и Лондона латинские иноземцы не могли составить себе понятия о положении и размерах Константинополя, о его великолепных дворцах и церквах, и об искусствах и роскоши его бесчисленных обитателей. Его сокровища служили приманкой для персов и болгар, для арабов и русских,